Глава вторая. Последний день перед вылетом. Фауст ругался долго и с выражением, после чего взял брата за руку и отвел в сторону. «Куда вы?» — успел спросить Колин. «Семейные дела». «Семейные?» — Колин почесал затылок. «А ты думал, у них просто так фамилии одинаковые?» — ехидно спросила Эвелин. «Похоже, на роль Миста претендуешь». «На какую роль?» «На какую роль?» Хором произнесли Мист и Колин, после чего сын торговца поднял руки в примирительном жесте. «Я шучу!» Фауст не слышал перепалку приятелей, он отошел в сторону и высказывал Алану все, что думал о нем. «Почему ты сюда записался? Тебя не могли призвать без согласия, ты не основа. Какого транса, Алан?» Брат выглядел озадаченным, но очень скоро пришел в себя. «Так, спокойнее». Он вздохнул, призывая к тишине. «Во-первых, так было нужно. Во-вторых, что здесь делаешь ты?» «Учусь, болван ты эдакий!» — уже спокойнее проворчал Фауст. «Хм, это любопытно». «Любопытно будет посмотреть, как ты будешь оправдывать свою тупость перед мамой», — злорадно сказал брат. «Она здесь?» Алан даже обернулся, будто кара могла стоять за спиной. Выглядел он при этом испуганным. «Не здесь, но в городе. Сегодня у нас встреча, я так понимаю, у всех нас». «Можешь сказать, что я заболел?» «Нет». «Почему?» Алан сейчас меньше всего был похож на старшего брата, напоминая нашкодившего щенка. «Ты думал пойти на настоящую войну и сделать это так незаметно, что родители не узнают?» Фауст поразился глупости брата. «Да», — понуро опустив голову, ответил тот. «Что случилось? Зачем тебе это понадобилось?» «Не твое дело», — внезапно оскалился он. «Пошли, будем тебя выписывать нахрен». Фауст пошел, предлагая Алану следовать за собой, но брат не сдвинулся с места. Коллега удивленно обернулся, всматриваясь в лицо Алана. «Ты еще не сказал, зачем тебе эта академия? Что ты тут делаешь? Тоже собрался на вылазку?» «Чтобы учиться, пытаюсь спасти одного барана. Нет, я не собираюсь идти на острие атаки. Мне моя жизнь важнее». «Я ответил на твои вопросы?» Алан нахмурился. «Нет, ты не понимаешь, я не могу вернуться. Мне надо... надо... быть подальше». До Фауста наконец-то дошло, почему брат ведет себя так иррационально. Все оказалось проще некуда. Страх. Им двигал страх. «Ты не можешь вернуть занятые деньги, поэтому решил сбежать за границу», — выдвинул свою догадку он. «Откуда ты знаешь?» Алан закрылся еще больше. Казалось, сейчас он зол как никогда. «Потому что я был вчера у твоего кредитора. Андер, если я не ошибаюсь, ты больше не должен ему ничего». «Что?» Алан по мере речи Фауста все больше терялся. В конце он уже не выглядел злым и колючим. «То? Как узнал?» «Виолетта рассказала», — признался Фауст. «Виолетта». Алан снова стал задумчивым и отстраненным, но в то же время искренним. «Она выбрала тебя. Я ее понимаю. Я лишь приношу проблемы, а ты их убираешь. Всю жизнь считал себя сильным, но, похоже, это не так». Братья замолчали. «Ты не прав», — произнес Фауст. «Просто мы разные. У тебя намного больше того, что ты боишься потерять». «У тебя тоже, разве не так?» «Нет, это не так», — Фауст махнул рукой. «Идем, выпишем тебя из этого абсурда. Иначе ты можешь пострадать». «Пошли». Лоулы отправились в администрацию, минуя дворик и входя в корпус. У входа встретила улыбчивый администратор, предлагая помочь с поиском нужного человека. Нужный человек нашелся быстро, но его ответ огорошил Фауста. «Лэр?» «Ваше обучение оплачено». «Но кем?» Оба брата сидели на стульях напротив усталого работника. Неделька началась трудно. Перед ним стояла початая чашка кофе, а в кабинете витал запах сигаретного дыма. «Имя спонсора нельзя называть, это в правилах». Он устало потер виски. «В случае вашего брата здесь вступает закон и его подписанный контракт». «Контракт?» Фауст обратил взгляд на Алана. «Три месяца», — убито подтвердил тот. «Ничего нельзя сделать?» «К сожалению, нет». «Тогда запишите меня в его группу». «Но...» «Это не опаснее выхода в заповедник. Тренировка так официально записана», — усмехнулся Фауст в ответ на два ошеломленных взгляда. «Ваши покровители будут недовольны», — предупредил клерк. «Я на это и рассчитываю». Почти в центре Хайтауна стояло здание Совета Союза континента Уайтхолл. Все в стране ошибочно думали, что Союзом управляет группа стариков, выживших из ума. Возможно, так оно и было в прошлом, но сейчас все иначе. Сегодня власть над Союзом, где расположились более 1000 городов с миллионами жителей, принадлежала одному человеку. Весьма молодому, по меркам современного мира, едва перешагнувшего за 80 лет. В то время как все члены Совета были глубокими стариками, и никакие процедуры и бионические органы не позволяли им заглядывать дальше, чем на 5 лет. Юнг Карстон с самого начала своей политической карьеры рушил устои. Когда он пришел в сенаторы столичного округа, ему было всего 42. С тех пор многое поменялось. Поменялся он. Карстон не имел определенных слабостей, которые приписывал всем людям. Снисходительность, жалость, любовь. Может, поэтому он все еще одинок? Единственный минус молодого монарха был в его сентиментальности. Мечтатель с самого детства, взобравшийся на вершину, чтобы не быть наблюдателем, а принимать решения, двигающие союз к процветанию. Несмотря на это, многие амбициозные начинания были внедрены в сеть законодательства и инфраструктуры, принося свои плоды. Таким начинанием можно назвать Академию Ангелов, ее мощь, которая была направлена на защиту границ. Люди в силу необъективности не понимали, что если рухнет граница, их жизни не будут ничего стоить. Корпорации, владельцы многомиллионных империй, сколько труда стоило опутать их ограничениями и заставить служить. Они не сразу поняли, что с системой государства лучше дружить. Пришлось кинуть им жирный кусок в виде присвоения территории и ресурсов. Они складывают золото, будто легендарные драконы, но не понимают, что сейчас ситуация куда острее. Их ошибку можно понять, сложно прогнозировать будущее, не владея всей информацией. Производственные мощности Союза падают вот уже десятки лет. Железо, дерево, уголь, песок можно перечислять до бесконечности. Все это осталось там, на захваченных территориях, где природа уступает свои права машинному интеллекту. А чего стоит только законопроект об уменьшении потребления электричества? Атомные станции не имеют ресурсов для ремонта. Газ истощается, нефть следом за ним. Все это ведет к медленному росту цен и не такому светлому будущему, которое задумывает Карстон. «Господин, разрешите доложить?» — обратился министр обороны, взойдя на ковер к высшему начальству. «Докладывай, Оро. Есть подозрение, что вот-вот произойдет атака на северной границе. Трансформеры активно мигрируют в эту зону. Сейчас наши силы растянуты по всей окружности. Думаю, пора стягивать туда войска». «Думаешь?» — Карстон усмехнулся. «Я уже распорядился о подготовке Академии. Она выступит первой». «Вы мобилизуете силы студентов?» «Да, они позволят бескровно разведать обстановку. Если нападение не последует, все обойдется, и мы подготовимся. Будет несколько лет». «А если роботы атакуют? Дети утонут в крови, совет будет недоволен», — нахмурился полноватый мужчина с залысинами и чуть раскосыми глазами, выдающими плоскогорца. «Сколько уже не было острых конфликтов, друг мой?» «Около 100 лет», — смешался министр. «Так вот, Оро, если они нападут, в крови утонет весь Союз, и тогда уже будет не так важно, кто погибнет первым». «Силы столичного гарнизона будут простаивать? Я видел ваш указ на подписании». «Да, мы не можем оставлять столицу без защиты», — кивнул мужчина. «Прогнозируете саботаж?» Решил подстраховаться. «Корпораты могут пойти на переворот. Это не нужно ни мне, ни вам». Юнг хищно улыбнулся. «Мы же не хотим новый совет, который ищет свою выгоду». Министр затряс головой из стороны в сторону. «Могу быть свободен?» «Да. Вызови следующего». «Вас понял». Карстон остался в одиночестве, но лишь на минуту. Следом за министром обороны вошла престарелая дама. «Лоурел, что-то случилось?» «Да», — степенно кивнула дама с седыми волосами, скрученными в корзинку. «Ваш сын, Самуэль, записан в ряды первой группы студентов. Мне сделать так, чтобы он не участвовал в конфликте?» Карстон даже не думал над ответом. «Нет, не стоит». «Готовите себе почву для отступления», — утвердительно произнесла старушка. «Кто вас обвинит, если ваш же сын станет одной из первых потерь?» «Ты, как всегда, проницательна, Кристина». «Ты, как всегда, отвратителен, Юнг». «Спасибо». Личная помощница Юнга Карстона ушла, поджав губы под тихий смех главного человека страны. «Лита, хорошо, что я тебя тут застал». Фауст улыбнулся своей одногруппнице. «Привет», — устало поздоровалась она. Девушка сидела в офисе Фаллоу, усиленно заполняя форму, которую выдал ей Синистер. «Мне нужна информация. Примерная цепочка последовательностей. Мы собрались, полетели на границу. Что дальше?» Девушка задумалась, собирая мысли в кучу после долгого дня. «Нам надо добраться. Обычно это либо на поезде Союза, либо на самолете спонсора». Она вздохнула. «В нашем случае на поезде. Затем общий лагерь. Там мы тренируемся, получаем задание и выполняем его. По итогам распределяем добычу, если таковая есть. Возвращаемся назад». «Понял. Есть ограничения по броне или имплантам?» «Нет, абсолютно никаких». «Хорошо. Когда выдвигаемся?» «Уже в конце этой недели. А у меня есть столько дел...» Простонала Лита, намекая, что ей надо возвращаться к работе. «Ухожу». Фауст вышел из офиса, направляясь в магазинчик, где покупал детали для протезов. Стоило заранее запастись нужными запчастями, а еще подумать о своей броне. Вряд ли ему подойдут какие-то обычные варианты, учитывая, что низ уже защищен. Поиск занял немало времени, после чего Фауст приступил к модернизации своего борда. Регулус уже придумал пару улучшений, позволяющих существенно увеличить мощность. Пришлось заскочить еще и в оружейный. Огнестрел парню не продали в силу возраста, но заказать никто не мешал. Понравилось всего пара вариантов. Два здоровенных пистолета. Один из них стрелял кинетическими плевками, которые, раскалываясь, наносили урон внутри. Второй резко замораживал все в радиусе 30 сантиметров. Связка неплохая. Фауст сразу влюбился в этих малышей, собираясь дать поручение Синистеру. Основным оружием для него все еще выступал щит и молот. Треугольный щит, молот, борт составляли один комплект, выглядящий как плоский рюкзак. В случае чего конструкция позволяла борду удвоить длину для комфортного передвижения. Молот хранился внутри борда, выпадая оттуда по требованию. Сам борт заменял наручный щит. Иначе нельзя было сделать оружие незаметным и удобным в транспортировке. Мало кто использовал такие устаревшие варианты. Попросить помощи у корпоратов, Лафайе, чтобы они отменили решение. Фаусту бы не позволила гордость. Он сделал так, чтобы Лафайе сами заинтересовались решением ректората. Алисия не должна это так оставить. Если для спасения брата придется пойти на такую жертву, Фауст согласен. Но все же парень готовился к худшему, запасаясь оборудованием. «Мы успеем вытащить деталь твоего корабля из Академии?» — задал он вопрос Регулусу. «Нет, времени слишком мало». Голос Ии был раздосадованным. Он проявлял много человечности последнее время. А еще искусственный разум здорово подсел на сериалы и фильмы. Он поглощал их со скоростью пылесоса, смотрел все, что попадалось, и примерял модель поведения на себя. Это не беспокоило Фауста. Таким образом, Регулус становился человечнее. Ведь никто не хотел повторения ситуации с взбесившимся Ии в прошлом. Синистер снова заключил пару контрактов. Мужчина был на высоте. Фауст не представлял, что бы он делал без поддержки подобного работника. Выезд на границу планировался в конце недели, а уже на практике Фауста ждал его день рождения. Приготовления шли полным ходом, в то время как отряд уныло готовился к поездке. Официально все это значилось практикой на границе в условно-боевых условиях. Но на деле все понимали, что это рулетка. Ехать несколько дней до границы в поезде не очень хотелось, ибо это время не включено в месячный срок практики. Пришлось найти и арендовать мини-джет для перелета, небольшой грузовой флайер, который доставит всех к месту. За день до вылета у Фауста состоялся разговор с Анкартом. «Ты же возьмешь меня, босс?» — весело спросил старик, полируя откуда-то взятый бластер. Старик подловил Фауста в офисе. Парень не сразу узнал вояку, тот был затянут в боевой комбез, больше похожий на рыцарский комплект из средневековых сказок. За спиной у старика висела штурмовая винтовка, а шлем покоился в руке. «Ты нужен в качестве охраны Синистера. Думаю, в будущем они соберутся прощупать нас». «Кто это? Они?» «Кто не следует», — пояснил Фауст, не вдаваясь в подробности. «К тому же, с тратами на спонсорство мы не можем позволить еще одного телохранителя». Ветеран не думал ни секунды. «Не позволяй. Я отправлюсь бесплатно. К тому же, думаю, мы возьмем добычу. Я знаю, что некоторые детали трансформеров очень ценны на вторичном рынке», — отмел все споры он. «Я не могу не платить тебе», — засомневался Фауст. «Сынок», — проникновенно обратился старик. Ты же не думаешь, что я когда-то работал за деньги?» «Это оттуда?» Фауст кивнул на оборудование и оружие. «Эхо войны!» — кивнул Анкард. «Хорошо. Но тебе надо найти замену. Нельзя оставлять Кроу одного». «Я займусь. Есть у меня один человек на примете. Ты же сделаешь еще одни запасные ноги». «А надо?» «Надо». На этом разговор закончился, но вернулись они к нему очень скоро, буквально тем же вечером, когда в офис Фаллоу заехал колоритный персонаж на похожей коляске, какая была у Анкарта еще несколько дней назад. На удивление, мужчина был молод, едва за 30. В ответ на взгляд Фауста Анкард пояснил. «Я состою в сообществе ветеранов. Там не только такие старые пеньки, как я, а участники всех конфликтов, которые так или иначе потеряли способность служить своей стране». «Это интересно. И много таких людей?» — спросил Фауст, подходя, пожимая руку новому телохранителю. «Много». Усмехнулся и ответил вместо старика солдат. «Высокий, хорошо сложен, одет в синие джинсы, кожаные ботинки. Взгляд острый, такой принадлежит человеку, умеющему убивать. Меня зовут Реймонд. Реймонд Суини». «Фауст, Лоуэлл», — представился парень. «Есть семья, Рэй?» «Никак нет, Лэр», — отчитался он. «Значит, готов служить?» «Так точно». Рэй облачился в протез уже этим вечером. Сделал несколько робких шагов, и по его лицу расплылась улыбка. Мужчина прикрыл глаза, сквозь его веки проскользнула слезинка, которая очень быстро была стерта. Фауст вопросительно посмотрел на Анкарта. «Эти протезы — мечта любого колясочника», — пояснил он. «Не представляю, как это работает. Нужна очень мощная поддержка, если ноги не реагируют. Ты сотворил чудо, парень!» Фауст тактично промолчал. «И правда, протезы имеют неподъемную цену, особенно подобные, позволяющие координировать движение ног. Все это заслуга Регулуса, который был в том числе внедрен в программную оболочку, точнее его частичка. Сам ИИ разворчался. «Моих мощностей недостаточно. Вот достанешь осколок, тогда сможем поднять на ноги хоть 1000 человек. А сейчас я и так испытываю максимальные нагрузки». Ветераны еще долго разговаривали, благо офис был свободен, Синистер уехал на сделку. Фауст заварил несколько кружек чая, после чего оставил парочку. «Вылет завтра. Будь готов», — посоветовал он Анкарту. «Буду».